Глава 103. Жизнь и добродетели Аввы Стратигии. Об Авве Стратигии, настоятеле той же обители святого отца нашего Феодосия, братья монастыря рассказывала нам, что сравнительно с современными иноками три преимущества возвышали его: частый пост, бдение и великое трудолюбие.